Англия. Англия — это остров-корабль с самосделанным человеком, self-made man, как мачтой. Англия — эпилог Евразии, пролог Америки. Таково ее призвание на Земле-планете. Но это ее бытие для других, их глазами. Однако сама она себя чувствует центром планеты. Недаром нулевой меридиан проходит здесь, в Гринвиче, и в высшей степени бытием для себя. Англия содержит результаты исторического развития и культурных процессов, совершавшихся на континенте Старого Света. Она, так сказать, консерва Евразии. В то же время она питомник, где семена будущей американской цивилизации были взращены. Культура Англии наиболее универсальна изо всех культур Евразии. Она содержит все принципы, которые рождались там. Плюрализм и терпимость отличают английскую ментальность от других, более односторонних национальных миров, жестоко и страстно принципиальных в подходе к идеям. Но чтобы сосуществовать вместе и не вытеснять друг друга, все эти принципы и идеи должны были несколько умалить свою силу, глубину, ослабить творческую страсть. Они отрекаются от претензии на абсолют и мирно сосуществуют во взаимном скептицизме, юморе и релятивизме, как овощи и фрукты в статусе консервированных, так в английском соке чуть меркнут свежесть и аромат творений с материка. В Англии есть музыка, но не равномощная немецкой, есть живопись, но несравнима с итальянской, есть философия, но не конгениальна с греческой и германской классической. Но театр, Шекспир, да, уникальная ситуация сложилась в елизаветинское время. Со стороны континента наплывали достижения Ренессанса в их высшем цвету, собирались на палубе Англии, как на новом Ноевом ковчеге, а тут... Мощно зрела англосаксонская субстанция уже несколько веков. И вот они встретились в Шекспире. На взаимное понимание столкнулись и на схватку идей, индивидуальности, стиле жизни, беспрецедентную по своей динамике. Это страстно-яростное влюбление и противоборство отлилось в драмах Шекспировых, писанных будто самим бытием, анонимно, потому что мы до сих пор не знаем точно, кто был их автор, словно они были вдохновлены кем? Мельпоменой? Или Богом самим? Но английский космопсихологос еще не достиг зрелости в Шекспирово время. Важнейшие исторические и культурные события, которые образовали уникальную физиономию английской цивилизации и ее вклад в мировую еще впереди, а именно... Парламент, разделение властей, Великобритания как владычица морей и ее империя, с Америкой включительно, промышленная революция, изобретение в технике, опыт и эксперимент как путь познания в науке. Вся эта будущая творческая продуктивность существовала в елизаветинское время в потенции и прорвалась вулканом Шекспира, выразившись в художественной форме, которая, вообще-то говоря, чужда сущности английского прагматического и утилитарного духа, умеренного и скептического, без крайностей континентальных пророков. Правда, в пуританах и английской революции XVII века эта страсть к абсолюту присутствует, но это движение было продолжением извержения того самого вулкана английской субстанции, которая сперва излила свою лаву в художественное русло театра Шекспира, теперь она стала изливаться в религиозное русло, пуритане, диссиденты, секты, методисты, квакеры, затем в политическое, гражданская война 1640-1660, реставрация 1660-1685, славная революция 1688, далее законодательное творчество, установление трех независимых властей, законодательный, исполнительный, судебный. Параллельно развивается мореплавание и совершаются великие географические открытия, и Британская империя утверждается на пяти континентах. Тут же затевается промышленный переворот. Джеймс Уатт. Творят великие экономисты Адам Смит, Рикардо. Изобретения в технике преобразуют индустрию, а в науке гениальные экспериментаторы Фарадей, Резерфорд. Это была, так сказать, перманентная революция, которая протекала в Англии в течение 3 столетий на различных уровнях и поприщах. Благодаря своей длительности эта революция появилась как эволюция и создала психологию традиционализма, консерватизма, умеренность в подходе ко всему, способность за раз видеть многие стороны в каждом явлении отличает английский склад ума в сравнении с континентальными тенденциями к монизму того или иного рода, что отличает ментальность Франции, Германии, России. Все это, плюрализм, множественность возможных объяснений началось с Гамлета, который написан как раз в 1600 году и был первым мощным откровением английской сущности, который будет развиваться в течение последующих 3 веков. Гамлет, именно в силу развитости своего ума и образования, ошеломлен многовариантностью бытия и мотивов в поведении человека и в оцепенении не может однозначно решать и действовать. Он, как царь Арджуна в индийской философской поэме «Бхагавад-гита», в миг, когда ему открылась тысячеликая форма Брахмо, единая в бесконечной множественности форм сразу, что невыносимо очам смертного. Становится понятно, почему английский ум склоняется к принципам опыта Бэкон, эксперимента, импульса, впечатления, Локк. Ведь в перспективе бесконечного абсолюта теоретически мысли, все возможности и ценности и идеи равны скептицизм Юма, и человек может оцепенеть в медитации над этим на всю жизнь, как то могут себе позволить делать на твердом материке индийский йог или германский философ в рефлексии. Но в космосе Англии, на острове-корабле, человеку приходится действовать. И действие движения, которое я должен исполнить как раз в этот данный момент, а не во всякий вообще, может, должно быть реакцией на какое-либо воздействие мира на меня, на мои чувства. Напоминаю теорию Локка об идеях, которые, согласно ему, суть впечатывания, impressions окружающей реальности, на воске, пружинищем наших чувств. Это ментальность моряка, действующего во время шторма. Опыт же был произведен в источник истинного знания Фрэнсисом Бэконом, лордом-канцлером Англии, современником Шекспира. Есть даже гипотеза в шекспироведении, что именно Бэкон спрятан под псевдонимом Шекспир, потрясающий копьем, если буквально перевести. История Англии с древних времен — это шествие к своей сути, самосделывание и самопознание. Британия рассматривалась римлянами как дикая, пустынная и варварская провинция их империи. Так у Юлия Цезаря в записках о Гальской войне во время великого переселения народов в 4-7 веках германские племена англов, готов, саксов пересекли будущие английские каналы и поселились жить там вместе с туземными кельтами на земле, малоплодородной. Можно полагать, что люди, тут живущие, не очень требовательны к жизненным условиям, комфорту. Тот же тип людей через тысячелетия отважится переселяться в Америку. Однако, как подчеркивает Монтескье в своем «Духе законов», кстати, труд этот вдохновлен его восхищением перед английской организацией общества в XVIII веке, бесплодие земли делает людей изобретательными, воздержанными, закаленными в труде, мужественными, способными к войне, ведь они должны сами добывать себе то, в чем им отказывает почва. Плодородие страны приносит им вместе с довольством изнеженность и некоторое нежелание рисковать жизнью. О духе законов. Книга 18, глава 4. Этот суровый стиль жизни сформировал то йоменри, свободных земледельцев с сильным чувством собственного достоинства, которые образовали собой становой хребет английского народа. Христианство проникло на остров, одухотворяя грубых язычников. И так мирно зрела субстанция Англии в симбиозе кельтов и германцев, англосаксонских баронов с йоменами. Однако в XI веке норманны оккупировали остров, словно осуществляя волю континента Евразии удерживать при себе эту окраинную землю, обратить ее в свою континентальную веру и стиль жизни. Французы были призваны исполнить эту службу для матери Евразии. Континент, протяженность буквально, был естественно недоволен своим отломанным ломтем, островом, где слишком уж самостоятельным становится сын материка, земли материнской. С XI века и на века надвинулись французский язык и римская католическая вера, и кровь французской аристократии, внося новый мощный элемент и пласт в складывающуюся английскость. И вот узел, сюжет и интрига английской истории затеялись с этого момента. Это противостояние германоподобных англосаксов вместе с туземными кельтами и французоподобной новой аристократии, сконцентрированной вокруг короля и его двора, который поддерживался папством Рима. Итак, остров против континента. Эта борьба составляет содержание истории Англии в течение второго тысячелетия, включая и Наполеона, и Гитлера, кто готовились высадиться на острове вплоть до наших дней, когда англичане стали уже столь уверены в прочности своей субстанции, в незыблемости и нерастворимости своей сути, что дали согласие на туннель под английским каналом. Французы именуют тот же пролив презрительным словом «ла-манш», что значит «рукав», второстепенная часть одежды на теле, которая имеет сердцем, само собой разумеется, Париж. Таким образом, рукав против рубашки. В таком образе можно себе представить историческую битву англичан за свой стиль существования. Рукав, однако, содержит нечто весьма ценное, а именно руку, инструмент для труда. И эта индустрия, ургия, стала главным оружием населения острова в установлении власти не только над собой, стать самосделанными, а не французами сделанными человеками, стать зрелым джентльменом, а не маменькиным сынком или бастардом материка Евразии. Но по достижении сего статуса в XVII веке установить свое правление над земным шаром, включая и мать Евразию, Индию, в империи Великой Британии. Даже после, в общем, мирного распада этой империи дружественные отношения между членами британского содружества наций сохранены. Англичане с их принципом труда, индустрии, экономичного производства продолжают заправлять современной мировой цивилизацией уже руками США, своей прежней колонии, потому что эти американцы не изобрели существенно новых принципов бытия, которые не были бы открыты в Англии. Принцип «время – деньги», индустриализм, культ техники, экономичность – это повелось с Джемса Уатта и Адама Смита. Конституция, права человека пошли с Великой Хартии Вольностей, XIII век, и со славной революции. Плюрализм и терпимость в религиозной области и в идеологии тоже из Англии XVII века. Прагматизм, утилитаризм с Бентама в начале XIX века. Динамизм в конкуренции с борьбы за существование Дарвина и Спенсера и так далее. Однако же есть тут и разница с Америкой. В Англии эти принципы не всепоглощающие, но сожительствуют в симбиозе с принципами, царствовавшими в прежние времена: монархия, аристократия, театр. Истеблишмент Англии имеет толщу и глубину. Там, как геологические пласты, залегают разные стили жизни, идеи и нравы, тогда как в США последнее новенькое и модерное односторонне развивается и заливает плоскость этой страны без толщи и корней и распространяется по поверхности и мировой цивилизации. Да, многослойна цивилизация Англии, и недаром геология, как наука, именно здесь первооткрыта. Чарльз Лайель. Американская же цивилизация плоскодонна. Но возвращаюсь к образу рукав против рубашки. Эта рука, сокрытая в рукаве, набрала однажды столько дерзости, что смахнула и голову с плеч, обезглавив в 1641 году своего короля Карла I. Кромвелевский период Великого мятежа, 1640-1660, был в то же время войной мужского начала, которая воплощалась в англосаксонских йоминах и в мелкой аристократии джентри, в нижних классах английского общества, против изнеженного женоподобного нобилитета, группировавшегося вокруг короля и его офранцуженного двора. Король ощущался как инкарнация чуждого начала материка, матери Евразии, его женственного духа, что протянул свои французские щупальца через рукав Ла-Манша править островом, который хотел жить, петь и играть по своим нотам и скрижалям, что и выработали тогда пуритане. Любопытно, что нежная плоть в человеке виделась идеологически подозрительной пуританам. Джон Мильтон, великий поэт и публицист в годы английской революции, в юности, тяжко переживал, что соученики прозвали его «леди» за деликатную комплекцию, и он так оправдывался в «предварении», написанном в 1628 году. «От некоторых из вас я получил недавно прозвище «леди». И почему же им кажется, что во мне так мало от мужчины? Не потому ли, что я не мог заглатывать огромные порции выпивки, подобно круглобрюхим атлетам, или, без сомнения, потому что моя рука не затвердела, удерживая плуг, или потому что я не растягивался на спине под полуденным солнцем, как семилетний погонщик валов? Черты простолюдина перечислены здесь, и не комплекс ли неполноценности перед мужланами подвиг Мильтона написать в свои преклонные годы драму не о ком-нибудь, а о супермужчине Самсоне, Самсон-борец? Отщепление от римской католической церкви и тут же расщепление пуритан на множество сект — важнейшее событие формирования английского бытия и мышления. Католический означает вселенский, излучает идею универсума, единого, как и материк. Английский же принцип — плюрализм индивидуальностей и характеров, а католические священники с их целибатом и танзурой выглядели евнухоподобными, отвратительными в глазах мужественных пуритан. Однако английский принцип плюрализма сказывается во всех областях, в том числе и в соотношении мужского и женского начал тут. Андрогинен Альбион. За белые скалы Дувра прозвали римляне так остров бритов, от латинского «албус» — «белый». Андрогин же — муж и женщина, как гермафродит. Под холодным северным солнцем и в сыром воздухе не возжечься пламенной страсти. Таковых своих персонажей Шекспир ссылает на юг, в Италию, Ромео, Отелло. И любовь тут склоняется быть как дружба, культ друга. И у матросов, и в поэзии Роберта Бернса, а в пьесах Бернарда Шоу сколь мужеподобны и разглагольны умные женские персонажи, активнее виловатых мужчин. В то же время Оскар Уайльд был осужден за гомосексуализм, а переодеваться в женщин — обычное дело в шекспировском театре. И не случайно именно королев, не королей, на своем троне обожают здесь, и они дают имена эпохам — Елизаветинская, Викторианская, ну и Железная леди Маргарет Тэтчер приходит на ум. Отталкивание от романа французского католицизма зашло так далеко, что отразилось на трактовке христианства тут и, в частности, в сдвиге от Нового Завета с его натуралистическими символами отца, сына, матери в сторону Завета Ветхого с интимным для самосделанного англичанина образом Бога как творца трудяги, кто создает самосделанный мир. Эллинско-евангельский генезис, порождение всего в бытии природным путем, через эрос и Бога, как любовь, тут отодвинут, а придвинут к сердцу и уму иудейский креационизм, сотворенность всего трудом, ургий. Сюжеты Ветхого Завета тут переживаются интимнее евангельских. Вспомним эпос Мильтона «Потерянный и возвращенный рай». Иудейские имена широко распространены в Англии. Исаак Ньютон, Адам Смит, Ребекка Шарп в «Ярмарке тщеславия» Теккерея, Урия Гиб у Диккенса. В других странах Европы такое не наблюдается. В романе Вальтера Скотта «Айвенго». А ведь то же имя, что и у русского Ивана, у этого средневекового рыцаря. Иван Айвенго. Благородные англосаксы и Ричард, львиное сердце в том числе, защищают еврея Исаака и его дочь Ребекку от притязаний французского рыцаря Бриана де Буагильбера. В Англии даже премьер-министром стал еврей Дизраэли и получил титул лорд Биконсфилд. И хотя в Англии много Тринити-колледжей, однако в Троице важная перетасовка ипостаси по ценности произошла сравнительно с трактовкой Троицы на континенте, в католицизме и в православии. В связи с ослаблением природы и материи здесь и усилением труда и изобретательности разума на первый план выдвигается Бог не как Отец, а как Творец, а также ипостась Святого Духа, который нисходит на верующих, как в Пятидесятнице, и изливает на них дар пророчествования, так что напрямую и без посредства пресвитеров каждый англичанин сам сообщается с Богом, и так многие там основывают свои толки и секты, самоопорные и самосделанные и в вере. Культа же Богородицы, как в православии, или Мадонны Девы, как в католицизме, тут нет. И Иисус не столько как сын ощущается, а сам по себе оторвано от отца и матери, как брат человеку. Сам против целого. Self contra total. Такая тенденция может быть прослежена в формировании английской сущности, эссенции. На континенте, напротив, тенденция к единству и монизму и в религии, и в мировоззрении, католицизм, социализм, патриотизм сильна. В Англии же культ частной жизни, privacy, мой дом, моя крепость. Англичанин хочет сам определяться самим собой и в вере, и в идеях, и в стиле жизни и быта. Потому тут уважают чудаков, странных людей, со сдвигом, идиотов, шутов у Шекспира. И термин «джокер», «шутник» отсюда пошел. Нет нормы человеческого характера, напротив, пестрота чтится. Сколько их разных в кентерберийских рассказах Чосера, у Шекспира и Диккенса. Если на континенте в части великое и единое французский культ гран, грандер и высокое, то в Англии малое и низкое выдвигаются как почтенные. На материке единый и великий глава христианства папа, а в Англии каждый приход самоуправен общиной малых сих. Даже в терминологии богослужебной, это очевидно, пастырь. Даже в лютеровой реформации именовался как магистр, от латинского «магис» — «больше», «большевик», значит. А в англиканской церкви священник именуется «министр», от латинского «минус», «меньше». Еще Томас Гоббс так различал англиканскую и лютеранскую концепции. Мы смотрим на кафедру не как на магистерство, а как на министерство. Тут игра слов между большим и меньшим, как Иисус повелел. Кто хочет быть большим в Царстве Божьем, будь меньшим слугою. Также и общее тут в части. Здравый смысл здесь — common sense, а парламент — верховный по русско-континентальной самоприниженности перед властью совет, House of Commons, домишко общий. Идеал англичанина — джентльмен. Это в высшей степени самосделанный человек, зависящий только от себя. Человек-остров. Но нелегко быть таким. Много жертв приходится принести на алтарь независимости. Надо осознать свою меру, размеры своих талантов и способностей, и лучше недооценить их, чем переоценить, в отличие от француза, который склонен к обратному. Потому что в последнем случае вы можете выглядеть смешным и узреть презрение в глазах истинного джентльмена. В первом же случае, когда я сдерживаю свой потенциал, я имею спрятанное самоуважение и право иронии. Итак, самоограничение и воздержание. Но это значит, что вам надо обрезать свои желания, сдерживать страсти, ибо они могут вынести за пределы вашей меры и ввести в зависимость от других людей и вынудят заискивать, унижаться. Может случиться, что, практикуя самоограничение, вы можете потерять много шансов лишить себя успеха, счастья. Вам надо было, может быть, всего лишь присогнуться малости, попросить, но это значило бы потерять нечто большее, чем удачу, самоуважение. И вы предпочитаете быть скорее умеренным в амбициях, нежели рисковать и, может быть, выиграть. Джентльмен, смелый человек, он может рисковать жизнью, но не самоуважением. Вот как идеал джентльмена описывается в книге Розенштока Хюсси из «Революции». Роберт Пиль сказал однажды: «Требуется три поколения, чтобы создать джентльмена. В нем нет ни одной черты, связанной с положением, когда человек зависит от других или правит другими. Джентльмен — воплощение независимости. Он твердо держит слово, даже если его обещание приводит его к проигрышу. Джентльмен выдерживает себя в моральной дисциплине еще и через отречение от высокоумных претензий интеллекта. Он предпочитает находить свой путь инстинктом, через внутренние ощущения, но не логической цепью дедукции.